консервативные тенденции и провал попыток реформ. Стабильная и спаянная правящая верхушка, к тому же быстро дряхлеющая, своего рода олигархия слабоумных стариков, удерживала власть, как было уже показано, благодаря согласию в главном – стремлении институционализировать властные отношения, защитить интересы бюрократических структур и сохранить коллективное руководство, сосредоточенное в окружении одного человека-символа. Немалую роль в этом играл непрерывный и все парализующий компромисс между трудносочетаемыми общими установками и столь же противоречивой практикой, как в центре, так и на местах. Политический консерватизм или экономическая реформа, стабильность кадров или выдвижение новых поколений функционеров, личная преданность или компетентность, жесткое администрирование или допущение элементов рынка, приоритет тяжелой и оборонной промышленности или легкой, партийность или технократические ценности, руководящая роль партии или активность масс в общественных организациях, более или менее надежно контролируемых, все эти фундаментальные проблемы, решение которых предполагало выбор, никогда не доводились до конца из-за боязни нарушить консенсус, коснувшись сути вещей. Такой подход к делу приводил к торможению, а затем и провалу многих попыток реформ, проистекавших из желания решить проблемы, не затрагивая причин их возникновения, централизации, бюрократизма органов управления, утвердившегося еще в 30-е годы волюнтаризма. В то же время более пристальный анализ показывает очевидный рост консервативных и консервирующих тенденций. Несомненно, в 1972-76 годах произошел переход от просвещенного консерватизма к судорожному, по выражению Сапира. Действительно, именно в период с конца 72 до конца 73 года защищаемые Брежневым приоритеты в экономике, тяжелая промышленность, оборона, сельское хозяйство, освоение Сибири окончательно взяли верх над тенденциями 65-72 годов, когда под влиянием Косыгина особое внимание уделялось развитию легкой промышленности. Мало-помалу речи технократов и реформаторов, выступавших под знаменами научно-технической революции, сменились речами, пропитанными партийностью и военно-патриотическим духом, требовавшими от трудящихся мобилизовать все силы, повысить активность, усилить контроль, укреплять трудовую дисциплину и патриотизм, возрождать стахановское движение и в то же время содержавшими почти неприкрытые угрозы в адрес виновных в расхлябанности. Эти, безусловно, реакционные по своей сути выступления открыто звали к мифическому прошлому. Одобренный в феврале 76 года 25-м съездом КПСС 10-й пятилетний план 76-80 годы, несмотря на проявившуюся в некоторых высказываниях Косыгина оппозицию, утвердил начавшийся в конце 72 года поворот. Основные усилия направлялись на развитие оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и Сибири. Первоочередной задачей стало, учитывая благоприятную конъюнктуру, сложившуюся в мировом производстве энергоносителей, как можно быстрее и в, возможно, большем объеме найти излишки энергоносителей и экспортируемого сырья, и тем самым снять необходимость реформ, направленных на повышение качества продукции и интенсификацию производства. За счет этого страна смогла, используя начавшуюся в 72-73 годах разрядку напряженности и потепление в международных отношениях, широко ввозить производимые на Западе машины. Действительно, с 72 по 76 год импорт западного оборудования вырос в 4 раза. Массовая закупка иностранной техники для повышения эффективности производства рассматривалась руководством страны как альтернатива действительной реформе и изменениям в общественных отношениях. Крупные инвестиции в сельское хозяйство, запуск инфляционных процессов в сочетании с новой административной централизацией экономики, с усилением контроля, стали той легкой дорожкой, по которой пошла дряхлеющая правящая верхушка, отказавшись, а вернее оказавшись неспособной, решить проблемы структурной перестройки экономики, а также из боязни нарушить баланс сил бюрократических структур. В этих условиях беспрерывно выхолащиваемая реформа не могла не принять чисто косметический характер. Именно таким было создание новых структур промышленных, производственных, научно-производственных объединений, территориальных производственных комплексов в безуспешном стремлении рационализировать управление предприятиями, очень разбросанными, плохо координируемыми и целиком зависящими от неэффективных вертикальных структур. Не принесли желаемых результатов и попытки сбалансировать неравномерность экономического развития, зачастую определявшуюся внешними обстоятельствами, такими как срывы поставок или аномалии в оптовых ценах. Тем не менее, ни установление цен, ни общее руководство производством, ни сбыт продукции не были предоставлены самим предприятиям. Наоборот, вышедшее в июле 1979 года постановление ЦК КПСС и Совмина СССР только усилило опеку со стороны центральных органов. Дух 1965 года был уже забыт, даже если новый документ и рассматривался как уточнение принятой в 1965 году программы. Уже само название «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы» постановление свидетельствовало о том тупике, в который зашла реформа к концу 70-х годов, так и не принеся ожидавшихся результатов улучшения качества продукции, роста рентабельности, всенародного движения за экономию и бережливость, повышение производительности труда, более рационального использования производственных мощностей. Грандиозные инновации, преподнесенные в постановлении как основополагающие, состояли в введении новых нормативов, которыми теперь должны были руководствоваться предприятия. Речь шла о выходящем за разумные рамки проекте глобальной стандартификации управления предприятиями, который должен был позволить вместить всю производственную, коммерческую и финансовую их деятельность в систему строго определенных нормативов и правил. Реализация постановления предполагала установление и последующий контроль за соблюдением огромного количества производственных и финансовых нормативов, запасов по видам сырья, использование сырья на единицу продукции, более 200 тысяч видов, использование оборудования, расходы энергии и так далее. Особое внимание уделялось главной категории нормативов, относящихся к затратам рабочей силы, а значит и заработной платы на единицу продукции, и позволявших вычислить коэффициент нормативно чистой продукции, заменивший дискредитировавший себя показатель воловой продукции. Введение нового показателя еще более усложнило установление оптовых цен, назначаемых центром. Отныне на каждый производимый продукт назначалось две цены – обычная оптовая цена и нормативная. Эти меры вызвали страшную неразбериху, вылившуюся в общий пересчет всех внутригосударственных расчетов, длившийся весь 1982 год, но никак не приблизивший решение главных задач – улучшение руководства предприятиями и повышение производительности труда. Сдвиги к лучшему должны были, в принципе, быть достигнуты благодаря другому нововведению – постановление от 12 июля 1979 года, заключающемуся в пропаганде и внедрении бригадного подряда, названного методом Злобина по фамилии строителя, прославившегося благодаря его внедрению. Идея была проста. Группа трудящихся брала на себя обязательство выполнить порученную ей работу к определенному числу, как правило, с опережением нормативно определенного срока, не допуская брака и увеличения стоимости работ. Работу и ее оплату бригада распределяла по своему усмотрению. На некоторых предприятиях введение этого метода, впервые примененного на Щекинском химическом комбинате близ Тулы, повысило производительность труда, позволило увеличить зарплату и уменьшить текучесть рабочей силы. В высших инстанциях новой форме организации труда придавалось большое значение. Это привело к принятию в 1983 году закона о трудовом коллективе. К концу 1983 года в стране насчитывалось 1,5 миллиона бригад, объединивших 17 миллионов трудящихся. Однако только 12% из них работали на основе внутреннего самоуправления. Тем не менее, оставались две существенные проблемы, ставившие под сомнение успех этого новшества. Нерешительность директоров предприятий при решении вопроса об увольнении высвобожденных рабочих. Отсутствие подробной информации об общей ситуации с рабочей силой, как и прежде набор рабочих чаще всего происходил непосредственно у ворот, тенденция к сокращению ее притока побуждали большую часть директоров предприятий сохранять резерв рабочей силы, чтобы справляться с трудностями из-за неритмичности работ предприятия. Противоречие между принципом дифференцированной оплаты труда, игравшим важную роль в бригадном подряде, и прочно вошедшей в общественную жизнь и сознание людей уравниловкой. Чтобы заработать предполагаемую бригадным подрядом зарплату, требовалось приложить немало усилий, в то время как обычная зарплата шла, так сказать, автоматически. Так стоило ли напрягаться? Выбор легких решений, предпочтение консервативным мерам, отказ от радикальных преобразований, торможения, а затем и провал беспрестанно выхолащиваемой реформы, ни один из вариантов, который никогда не получал единодушной оценки в руководстве партии, все это обусловило вползание советской экономики в кризис, в полной мере проявившийся со второй половины 70-х годов. Он стал несомненным и неопровержимым фактом, признанным руководителями, пришедшими к власти в 1985 году, важнейшей причиной, вызвавшей необходимость глубинной перестройки, провозглашенной новой революцией.